Уилл. Сэйди умна, но при этом очень наивна. Она понятия не имеет о многих вещах. Например, что если я зайду в ее Google аккаунт с другого устройства, как делаю сейчас прямо из спальни, то увижу историю ее поисковых запросов. Она что-то замышляет, рыщет на сайте банка, хотя и не найдет там ничего подозрительного. Зато она нашла кое-что другое. Ее выдали следы крови. Войдя в спальню несколько минут назад, я заметил цепочку из 4 кровавых капелек от двери к шторе. Заглянул за нее и увидел, что крышка розетки слегка покосилась. Открыл сейф, деньги исчезли. Алчная ведьма. Куда она их дела? Теперь, обнаружив деньги, Сэйди вскоре выяснит, что я обкрадывал доверительную собственность Имаджин. Эта девчонка — мелкая вредительница, но имеет смысл держать ее при себе, ради денег. Я потихоньку обустраиваю свое гнездышко. Судя по поисковым запросам, Сэйди также искала информацию по Эрин и Морган. Она способна сложить 2 и 2. Возможно, она не так наивна, как мне казалось. Укладываю Тейта спать, он дуется после падения. Даю ему Бенадрил, пообещав, что это снимет боль. Бенадрил – антигистаминный препарат. Даю значительно больше рекомендуемой дозы. Сегодня ночью Тейт не должен проснуться. Целую его в ушибленное место на лбу и укутываю одеялом. Сын просит сказку на ночь, и я рассказываю. Я не волнуюсь. Неважно, что еще найдет Сэйди. Все это не будет иметь значения, как только она выпьет вино. Это только вопрос времени.